Глава 6. Инструменты и слуги или работа с высоким эгрегором. Для того, чтобы обрести настоящих друзей, нужно сначала распроститься с мнимыми, тоже относится к слугам и инструментам. В этой главе обсуждается тема сотрудничества с уже найденным высоким эгрегором, к которому человек поступил в служение и после испытательного периода из подмастерья стал мастером. Последнее означает, что теперь у него есть устойчивый канал связи с эгрегором, который дает ему возможность ощутимой работы в проявленном мире. В плодах этой работы выразится нечто, именуемое неповторимой индивидуальностью человека или, другими словами, ему одному свойственный способ редактирования идущего через него информационно-энергетического потока. Вообще каждый человек в течение жизни занимается деятельностью троякого рода. Во-первых, он изменяет плотный мир. Во-вторых, он изменяет тонкий мир. И в-третьих, он работает над собой, совершенствуя себя как проводник информационно-энергетических потоков из тонкого мира в плотный и обратно. Однако слово «проводник» в предыдущем предложении не совсем удачно. Во многих случаях правильнее представлять человека как редактора информационно-энергетического потока, а работа над собой может рассматриваться как повышение культуры и профессионального уровня редакторской работы. Характер потоков, с которыми человеку в течение жизни приходится сталкиваться, мало зависит от его непосредственной воли, но в том, что касается способа и уровня их редактирования, здесь наоборот, от него зависит очень многое. И переход на другую эволюционную работу, то есть качественное изменение информационно-энергетического потока, что часто сопровождается сменой ведущего эгрегора и сильными переменами во внешней жизни – происходит, как правило, тогда, когда человек достигает определенной квалификации как редактор. Работа с эгрегором всегда означает материализацию, оформление, воплощение тонкой идеи в более плотном мире, то есть вертикальный спуск информационно-энергетического кванта. Такая материализация всегда ведет к некоторой профанации, так как часть высоких вибраций при этом теряется. На более плотном плане они вязнут и быстро затухают. С другой стороны, воплощение в данном плане некоторой идеи, то есть тонкой относительно него сущности, дает ему возможность высветления и продвижения по пути решения своей эволюционной задачи. Проблема борьбы с профанацией заключается таким образом не в ее истреблении, что невозможно, но во введении ее в разумные и необходимые рамки с тем, чтобы высокая информационно-энергетическая сущность, так сказать, духовный квант, опускалась во все более плотные слои, постепенно материализуясь и отчасти высветляя, то есть поднимая вверх, каждый из них, хотя ее собственное движение, рассматриваемое объективно, есть последовательное жертвенное уплотнение и профанация. Редактирование информационно-энергетического потока, особенно при его плотной материализации, сложный процесс, в котором обычно применяются специальные инструменты, и хорошее владение ими совершенно необходимо человеку, иначе все его усилия могут повиснуть в воздухе. Для того, чтобы написать поэму, нужно уметь рифмовать и знать какое-то количество слов, а для того, чтобы построить дом, нужно уметь держать в руках топор или мастерок. Однако этого мало. На самом деле, человеку нужны еще послушные слуги и помощники, иногда и в обычном смысле слова, но в тонком мире обязательно, потому что слишком много посторонних праздных и зачастую довольно хищных лиц и морд слетается при включении любого информационно-энергетического потока в надежде на легкую поживу украдкой, а то и с намерениями откровенного грабежа, пленения и порабощения канала, а иногда и целиком человека. Негативное вмешательство тонкого мира можно таким образом подразделить на два вида. Это вампирически хаотические влияния, ослабляющие поток из эгрегора и мешающие работе, и направлено чужеродное влияние, имеющее целью сохранить канал и поток у человека как таковые, но изменить их источник, то есть подключить канал к другому эгрегору, так что фактически человек будет работать на него. В первом случае у человека постоянно падает на пол мольберт с картиной, во втором он неожиданно для себя обнаруживает, что давно занимается увеличением обороноспособности своей и так неплохо укрепленной в военном отношении страны, хотя первоначально имел в виду чистую науку. В этой главе автор обсуждает вопросы, традиционно отданные на откуп материализму и материалистической науке, и потому, боясь оказаться истолкованным превратно, специально подчеркивает, что предлагаемые им объяснения и интерпретации читателю ни в коей мере не следует рассматривать как альтернативные обычным медицинским или металловедческим. Автор занят исключительно бытием и жизнью тонкого мира, который, однако, существует над любыми областями плотного, и влияние первого на второй следует учитывать во всех ситуациях, даже в тех, когда кажется, что плотный отводит себе ведущую роль. С точки зрения кармического эгрегора, главная работа человека – это его повседневная жизнь, а основные инструменты, данные ему в помощь, это его тела – физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, будхиальное и атманическое. Между этими телами есть разнообразные вертикальные связи, но все же они живут, если можно так выразиться, каждая своей жизнью, то есть в большой мере автономны и часто бывают рассогласованы, что человек переживает с большим трудом. Вообще, науки о человеке как едином целом не существует. И хотя автор не сомневается в том, что она в ближайшие 100 лет будет создана и достигнет значительных успехов, в настоящее время имеются более чем скромные сведения об устройстве, функциях и взаимосвязи тонких тел, так что автор просит читателя воспринимать приведенные ниже описания, которые, безусловно, не полны и могут оказаться в чем-то ошибочными, как первое впечатление путешественника, объехавшего земной шар за 20 дней, но не как подробный географический атлас. Оставляя описание внешнего вида тонких тел профессиональным оккультистам, ясновидящим, автор ограничится тем, что даст их некоторое операциональное описание, то есть определит ситуации, когда соответствующее тело акцентировано. Физическое тело является предметом изучения врачей, преподавателей физкультуры, спортивных тренеров, хатха-йогов, специалистов по питанию и здоровому образу жизни. Эфирное тело – это энергетическая матрица, по которой строится физическое тело, например, вырастает ребенок или заживает рана. С эфирным телом связана самая плотная энергетика человека, нормализуемая или нарушаемая едой, общением со стихиями и сексуальными отношениями. Состояние эфирного тела определяет жизненный тонус человека и его иммунитет. Оно находится в центре внимания врачей после успешно проведенной операции или пройденного больным кризиса. От его состояния напрямую зависит скорость заживления физического тела и его способность борьбы с инфекцией, внешней или внутренней. Человек с сильным эфирным телом пышет здоровьем, легко переносит холод и без особого напряжения окунется в прорубь. Наоборот, человек со слабым эфирным телом производит впечатление забитости, неухоженности, какой-то общей несчастности. Его инстинктивно хочется пригреть, накормить, дать кров на ночь и сколько-нибудь денег на дальнейшую жизнь. Астральное тело связано с эмоциональной сферой жизни человека. Любовь, ненависть, гнев, смущение, чувственность и любые другие эмоции, обуревающие человека, суть – индикаторы активной жизни астрального тела, которое гораздо подвижнее эфирного. Соответственно, ментальное тело подвижнее астрального и так далее. Человек с сильным астральным телом легко возбуждает окружающих, вызывая у них разнообразные эмоции, часто не совсем те, которые имеют в виду, и еще легче возбуждается сам. Однако не нужно думать, что энергиями астрального тела можно накормить эфирное, это не так. Например, самое бурное и эмоциональное проявление сочувствия физически голодному человеку помогает слабо. Человек с сильным, но неуправляемым, так сказать, некультурным астральным телом вызывает смешанное чувство, даже будучи на театральной сцене. В быту он чаще всего непереносим, хотя, с другой стороны, может служить источником энергии для разнообразных вампиров, питающихся энергией чужих эмоций. К последней категории часто относятся люди с плохо развитым астральным телом. Они производят впечатление холодных, равнодушных и непробиваемых. У них действительно редкие случаи сильных эмоциональных переживаний, а тем более поверхностного сопереживания, что, однако, само по себе вовсе не означает низкого нравственного или духовного уровня. Дело в том, что астральное тело связано именно с поверхностными эмоциями. Это, например, влюбленность, но не возвышенная или глубокая любовь, которая затрагивает более высокие тела. Ментальное тело связано с рассудком, умом в обычном комбинаторном смысле слова и, соответственно, с ментальной картиной мира человека. К ментальному телу человека в первую очередь апеллирует вся цивилизация XX века. Это тело пестуют и школят с младенческого возраста и до самой смерти. Будь разумным, поступай так и так, потому и потому. Человеку со слабым ментальным телом в современном обществе делать нечего. Таким тебе лучше было и вовсе на белый свет не родиться. Снисходительно ободряюще говорит ему общественное подсознание. Так что лучше слушай и буквально выполняй, что тебе умные дяди говорят. Наоборот, человек с сильным ментальным телом, даже не особенно гибким, чувствует себя в социуме хорошо и комфортно. Он может легко забить собеседника своими аргументами и рассуждениями, используя их не как инструмент постижения мира, а как боевое оружие, и часто после этого очень доволен собой. Однако сильное ментальное тело означает именно способность комбинировать различные соображения. Возможности выхода вверх оно не дает, его функции несколько иные, они скорее характеризуются понятиями осмысления и конструирования. Каузальное тело представляет предмет особенного интереса для гадалок, так как в нем зашифрована плотная карма человека, конкретные события его внешней жизни и отчетливое переживание внутренней. Каузальное тело иногда бывает очень активным и выразительным, и тогда относительно этого человека у окружающих возникают всевозможные предчувствия, ощущения будущих событий и так далее. Человек с сильным каузальным телом – лакомый кусок для психоаналитика, поскольку он во многом живет под влиянием конкретных событий своего прошлого, докопавшись до которых и выведя их в сознании вместе с подсознательной интерпретацией, аналитик может скорректировать и нормализовать энергетические потоки, направив их в естественное русло. Он скажет, например, так: «освободить либидо из-под гнета инфантильной фиксации». Наоборот, у человека со слабым каузальным телом практически не бывает предчувствий, вещих снов и тому подобное, но зато он слабо связан со своим прошлым, которое не преследует его длинными тяжелыми хвостами, но, напротив, быстро забывается в потоке текущих событий. Последний, впрочем, также воспринимается человеком как не слишком значительный, как бы сильно события не акцентировались в его ментальном или астральном телах. Следует различать тело, сильное от природы, и сильное тело, управляемое волей и сознанием человека. Например, сильное, но плохо управляемое каузальное тело свойственно человеку типа ведьмы-гадалки или колдуна-манипулятора, вокруг которых постоянно что-то происходит. То есть вихрятся потоки плотной кармы, и которые, несомненно, влияют на чужие судьбы, но характер этого влияния и его результаты далеко не всегда ими контролируется, особенно в отношении себя лично. Сильное управляемое каузальное тело дает управляющего крупной фирмой, мага-жреца или священника, отчетливо просматривающих ближайшее будущее плотного плана и влияющих на него непосредственно, но в разумных границах, то есть не приводя к сильному возмущению плотного кармического потока. Однако слабость каузального тела И, соответственно, плохое видение плотной кармы не всегда означает малую реализационную власть или низкую духовность. Некоторые маги работают на следующем будхиальном плане. Будхиальное тело содержит информацию, относящуюся к тонкой карме, то есть основным сюжетам, в соответствии с которыми развиваются плотные события. Будхиальное тело представляет основной интерес для воспитателей, духовников и психологов, стремящихся изменить фундаментальные психические структуры в человеке и соответствующие им внешние жизненные сюжеты, тесно связанные с его основными жизненными позициями, этикой и мировосприятием. Вокруг человека с сильным будхиальным телом возникает характерное экзистенциально-психологическое напряжение, в котором окружающие теряют свои обычные защиты и начинают искренне говорить о том, что их больше всего волнует, но обсуждают не конкретные события и проблемы, каузальное тело, а свои психологические трудности, сомнительные жизненные позиции, проблемы своего общего развития, словом, все то, что можно назвать методологией жизненного пути, внешнего и внутреннего. Встречи с таким человеком могут сильно изменить жизнь, но ломка, предшествующая такому изменению, окажется значительной и, скорее всего, будет сопровождаться сильным изменением характера и мировосприятия. Впрочем, в орбиту человека с сильным будхиальным телом чаще всего попадают люди уже в состоянии глубокого кризиса. Поможет он им из него выбраться или его усугубит, зависит от уровня владения человеком этим своим телом, что невозможно без прямой помощи высокого эгрегора. Такой человек может хорошо видеть тонкую карму, и психологическая подоплека окружающих ему чаще всего видна как на ладони, вся, кроме их специфических духовных проблем. Наоборот, человек со слабым будхиальным телом совершенно не понимает, зачем столько суеты вокруг всей этой психологии, которая для него все равно, что гадание на кофейной гуще для матерого атеиста. Его жизненные позиции для него не особенно существенны, и он не чувствует, что его жизнь в плотном плане есть материализация воплощения определенных сюжетов, которые имеют над ним роковую власть, но от которой все же хочется каким-то чудом ускользнуть. Ему не мешает его характер, и он не чувствует его власти над собой и своими обстоятельствами, а также необходимости что-то менять в себе и своем мировосприятии. Ему плохо виден характер окружающих и будущие сюжеты их жизни, но это не всегда является признаком низкого духовного уровня человека. Атманическое тело. Есть оболочка духа, высшего «я», атмана или искры абсолюта в человеке. В атманическом теле зашифрована миссия или главная цель человека в данной жизни, которая определяет в рамках окружающей реальности тонкой и плотной основные сюжеты, записанные в будхиальном теле. С атманическим телом связаны высшие идеалы и фундаментальные религиозные и абстрактно-философские жизненные позиции человека, его особенный способ общения с Богом, религиозность в самом интимном смысле слова и только ему одному присущее мировоззрение, то есть способ восприятия мира в целом. Человек с сильным атманическим телом явственно, во всяком случае для себя, но нередко и для других, ощущает в себе искру Божью или свою прямую связь с Богом, и именно в этой связи видит главное содержание своей жизни. На высоком уровне он старается приобщить к своему Богу, точнее, каналу связи с Ним, свою паству. Для этого человека непонятно, как можно жить без Бога и стремиться к чему-либо кроме Него. Однако связь с Абсолютом может осуществляться по-разному. Например, через религиозно понимаемое любовь, знание, труд и так далее. И тогда эти слова человек для себя произносит как бы с большой буквы. Вообще говоря, сильное атманическое тело не обязательно означает духовное развитие. Если оно неуправляемо, человек может хаотично метаться в религиозных потоках, разговаривать только о Боге или возвышенных материях, но нести при этом в мир лишь хаос, фанатизм и профанацию религиозной идеи. Однако сознательное управление атманическим телом достижимо лишь частично и требует прямой помощи кармического эгрегора. Только тогда человек может стать настоящим духовным учителем. Слабость от манического тела дает равнодушие к религии, во всяком случае в осознаваемом человеком виде. Молитвы, высокие медитации, разговоры на абстрактно-религиозно-философские темы его, скорее всего, надолго не привлекут, и что, собственно, делают люди в церкви, ему не всегда понятно, исключая моменты попрошайничества. Однако и этого человека не нужно обвинять в бездуховности. Духовность означает следование личной эволюционной программе, определенной кармическим эгрегором человека, а эта программа вполне может касаться работы преимущественно с одним-двумя телами, в то время как остальные подразумеваются сонно-дремлющими. Иногда очень высокие души с крайне ответственной программой воплощаются с искусственно приглушенными высшими телами. Для этих душ текущее воплощение как бы спуск в ад, где им ставится вполне определенная задача в их внутренней реальности, может быть не имеющая прямого отношения к духовности, но тем не менее играющая важную роль в эволюции человека и мира. Проблемы, касающиеся совокупности тел человека, могут быть условно разделены на две категории. К первым относятся проблемы, связанные с функционированием одного из тел самого по себе, а ко второй – проблемы их взаимосвязи друг с другом. Соответственно, и болезни человека могут быть связаны как с неполадками в том или ином теле, так и в искажении связи между различными телами, и настоящая диагностика любой болезни должна учитывать нарушение всех тел и любых связей между ними. Наиболее сильны информационно-энергетические связи между соседними телами, например, физическим и эфирным, или между эфирным и астральным. Однако какие-то связи существуют между любой парой тел, даже между физическим и атманическим, но чем дальше тела друг от друга, тем тоньше каналы связи между ними, и активизировать их удается лишь в исключительных случаях – духовное исцеление. Впрочем, прямые связи через одно тело, например, между физическим и астральным, эфирным и ментальным, довольно сильны и вполне поддаются сознательному управлению. Этому, в частности, учат некоторые техники йоги. Многие характерные проблемы учительства связаны с взаимодействием между высшими телами. Духовный учитель, влияя непосредственно на атманическое тело своего ученика, хотел бы его наставить на путь истины не только в религиозном и абстрактно-философском отношении атманическое тело, но и во всей его конкретной жизни, за которую отвечает каузальное тело. Сложность же заключается в том, что между этими телами располагается будхиальное тело, которое является своеобразным и часто малопроницаемым буфером между атманическим и каузальным. Другими словами, естественный путь духовного ученичества идет через изменение атманического тела, например, восприятие и усвоение высших религиозных идеалов, за которым следует соответствующая трансформация будхиального тела, ломка психологических стереотипов, изменение жизненных позиций и установок, которое влечет изменение архетипических для данного человека сюжетов, то есть его тонкой кармы, и лишь после этой трансформации будхиальное тело транслирует уже по прямым каналам вниз – новую программу для каузального тела, то есть материализуются конкретные внешние события, к которым теперь человек психологически и экзистенциально подготовлен как более духовное существо. Попытки же прямого воздействия через атманическое тело на каузальное, когда будхиальное еще не подготовлено, например, сильный проповедник буквально заставляет прозелита вести формально праведный образ жизни, чаще всего ведет к лицемерию или самообману и тяжелым тонко- и плотно-кармическим последствиям. Хотя, конечно, здесь бывают и исключения. И, в принципе, возможен противоположный процесс, когда сильно высветляется каузальное тело, и человек попадает в плотно-кармический поток, который буквально заставляет его пересмотреть свои взгляды на жизнь и перемениться психологически. Чаще всего это происходит при параллельном развитии также и атманического тела. Однако основной болезнью своего времени, даже не столько болезнью, сколько уродством, автор считает гипертрофированное развитие ментального тела у среднесоциального индивида, не говоря уже о лидерах или народоводителях. Автор не имеет в виду, что современный человек необычайно умен. Скорее, последний постоянно пытается употребить свой ум, то есть активизировать ментальное тело, где надо и не надо. Ввиду гибкости ментального тела и его способности моделировать что угодно, в его рамках создается некое подобие, схематическая модель всего человека, то есть всех его семи тел, так как их представляет себе цивилизация и данный индивид. Это подобие, которое можно назвать ментальным человеком и которое бездуховно, бестелесно и бесчувственно по сути своей, независимо от своих претензий, так как является частью ментального тела, пытается жить вместо самого человека, оттесняя все прочие его тела в минуты, когда они естественно активизируются и фактически вместо человека живет его ментальный человек с его квазидухом, квазиэмоциями и квазителом, ментально моделируя все, что происходит вокруг и внутри него. Более того, у ментального человека есть свои аналоги чакр и высоких и низких энергетических потоков, которые тоже как-то моделируются соответствующими ментальными потоками. Тогда вместо медитации получается ментация, а вместо жизни – умственное представление о ней. Разумеется, подобная гипертрофия ментального тела не происходит безнаказанно. Остальные тела уменьшаются, деградируют, сокращается их энергетика, отчего, естественно, возникают болезни. Однако не следует думать, что от гипертрофии ментального тела так легко избавиться. Это общесоциальная программа, и она поддерживается самыми различными способами, начиная от прямой инвальтации индивидуальных ментальных тел и остракизма тех, кто сопротивляется, и кончая сугубо информационным использованием естественных языков, что очень удобно в смысле экономии места, но ведет к убийству живой речи, основному способу религиозного общения. Вообще каждое слово содержит в себе вибрации всех уровней, то есть отзывается во всех телах человека, и естественный живой диалог двух людей является медитацией сразу на всех планах, заставляя звучать в унисон все пары одноименных тонких тел собеседников. Общаются и эфирные тела, и астральные, и все остальные, до атманического включительно, что и создает неповторимое ощущение человеческого общения. Однако акцентуация ментального тела делает речь ориентированной на передачу комбинаторной информации – и взаимодействие остальных тел не происходит, да и не подразумевается. Образцы живой речи даются в книгах лучших поэтов и писателей этноса, но когда их произведения становятся серыми и штампованными, или народ вообще теряет вкус к литературе и языку, его вырождение неизбежно. Причиной болезни человека служит нарушение естественного энергетического обмена его тел с внешней средой и друг с другом. На всех планах тонкого и плотного миров имеется достаточное количество паразитов, которые слетаются на излучение, сопутствующее слабости, застою и начинающемуся гниению, и присасываются к энергетически слабому и потому незащищенному месту. Наоборот, жизненная сила, гармония и богатство разнообразных связей, создающих из отдельных частей единый организм, создают защитное поле, отталкивающее и ослабляющее паразитов, так что организм без особого труда справляется с ними, имеющимися у него средствами защиты. Среди таких паразитов важное место занимает знакомая читателю тонкая семерка, члены которой представлены на всех телах человека, включая иногда даже физическое. Конечно, автор не ставит себе задачи дать подробное описание деятельности каждой из тонких фигур на каждом теле человека и ограничивается лишь некоторыми характерными примерами. Дракон обожает культуризм на любом теле, при этом остальные тела предаются забвению, то есть дракон ставит решительные преграды энергетическому обмену облюбованного им тела с прочими телами, что, естественно, нарушает общий энергетический баланс человека. Таким образом, можно различать 7 видов культуризма. Физический культуризм – обычный. Читатель, вероятно, хорошо знаком с фотографиями мускулистых суперменов обоего пола. Эфирный культуризм – культ здоровья, куда входит правильное питание, закаливание, бег трусцой и так далее. Астральный культуризм – пестование своей эмоциональности и гордости ею, характерно для женщин. Здесь распространены установки типа «я самая несчастная на свете», «я самая отзывчивая в мире» и другие. Ментальный культуризм – создание образа самого умного и знающего человека. Каузальный культуризм – основная ценность жизни человека и его гордость, участие в потоке разнообразных событий и умение их предсказать, должность – пророк в своем отечестве. Будхиальный культуризм – человек выставляет себя владыкой кармы, великим манипулятором и психологом, знатоком людских душ и так далее. Атманический культуризм – апофеоз духовного величия, характерно для религиозных прозелитов. Свинья склонна, во-первых, переключать энергетику любого тела на то, что человек воспринимает как примитивное для себя удовольствие, а во-вторых, пытается всячески препятствовать любым напряжениям и усилиям человека, от которых нет немедленной отдачи. Действие свиньи на физическом и эфирном телах хорошо известно. Это, например, грех чревоугодия, а также многие удовольствия, которые можно извлечь из этих тел при массаже, сладком сне, неге в теплой постели и почесывании спины или пяток на ночь для лучшего засыпания. Энергетику астрального тела свинья просто обожает и готова съесть все, что дадут, зато к энергиям ментального тела относится неодобрительно, исключая интеллектуалов, чья свинья, наоборот, питается преимущественно его энергией и старается заставить человека переводить ментальные потоки в эмоциональные, ненавидя сухие рассуждения. Энергией чужого каузального тела питается свинья сплетников и созерцателей быстротекущей, наполненной событиями жизни, и она же чаще всего отказывается от энергии будхиального тела, психологический анализ, обсуждение жизненных позиций. Более того, свинья, сколько может, препятствует связям между будхиальным и каузальным телами. Люди обычно терпеть не могут, когда им в ответ на просьбу помочь в конкретных жизненных трудностях, каузальное тело, рекомендует внутренне перестроиться, по-другому взглянуть на вещи, поработать над собой и так далее. Апелляция, в принципе, правильная, к будхиальному телу, но без учета того, что сменить основные психологические установки и сюжеты, человек один, даже и с помощью доброго совета, как правило, не может. Свинья отлично знает, что изменить каузальное тело радикально очень трудно и закрывает всей своей тушей каналы в будхиальное. Энергии, опять-таки, чужого будхиального тела, питается свинья недобросовестных психологов, психоаналитиков и духовных наставников, разбирающих архетипические сюжеты своих клиентов и духовных учеников и направляющих их работу по изменению мировосприятия и жизненных позиций, но присваивающих себе часть энергии, предназначенной для этой работы. Кроме того, свинья старается заставить человека спрофанировать энергию собственного будхиального тела до сравнительно примитивных эмоций, хорошо ей понятных, а главное – съедобных. Энергия атманического тела сама по себе для свиньи недоступна, и она старается убедить человека в том, что религия должна быть практичной, высокие идеалы не должны быть слишком абстрактными и тому подобное – в результате чего религиозные переживания и состояния плавно переходят в каузальные и эмоциональные эффекты, после чего могут быть успешно ею усвоены. Торопышка питается энергией, выделяющейся при распаде порядка в хаос. Его задача – сбить ритм каждого тела и его взаимодействие с другими. Например, физическое тело он заставляет беспорядочно метаться и питаться, нарушая одновременно и ритмы эфирного, устраивает страшную эмоциональную и ментальную суету, а если хватает сил, то сбивает и плотный жизненный поток, заставляя внешние события идти в таком ритме, что человек оказывается к ним неподготовленным, теряется и ведет себя неадекватно. Сбить тонкую карму уже гораздо сложнее. Но здесь торопышка устраивает психологический хаос, кашу жизненных позиций и противоречивого мировосприятия, что чрезвычайно усложняет жизнь человеку. Кроме того, он стремится подключиться к каналам связи между каузальным и будхиальным телами и устроить из плотных событий такой хаос, что исходный тонкий сюжет будет практически неразличим. Вообще он любит вмешиваться в отношения между телами, путая каналы их взаимосвязи и дезорганизуя ритмы. В атманическом теле торопышка может произвести некоторые воздействия, которые заставляют человека два раза в год менять конфессию или мчаться рысцой от одного модного проповедника к следующему, еще более модному и харизматичному. Желтый вносит всевозможные искажения как в различные тела, так и в их способы взаимосвязи друг с другом. В физическом теле он может дать искажение координации, в эфирном – ложный голод, связанный с нарушением эфирной энергетики, в астральном – всевозможное эмоциональное искажение, когда человек воспринимает совсем не те чувства, что ему адресовано, и выражает не те, которые испытывает, в ментальном – искажение картины мира и самого себя, в каузальном превратное понимание и интерпретацию потока внешних и отчетливых внутренних событий, в будхиальном психологические проблемы и ложные жизненные позиции, в атманическом религиозные заблуждения, путаницу с высокими идеалами и религиозной философией. Кроме того, желтый, часто вместе со змеем, создает искажение в системе связи между телами и в возникающей путанице энергетических потоков. Появляются сначала легкие, а потом и сильные дисбалансы, проявляющиеся в разнообразных болезнях, причины которых отыскать и устранить очень трудно, так как они не локализованы ни в одном из тел. Черный – стремится заменить все гибкие структуры тел жесткими, защищаясь от неведомой, но грозной опасности. Телам он придает ригидность и оформляет их в панцирь. Аналогично он делает жесткими связи между телами, как бы известкуя каналы изнутри, отчего они сужаются, а иногда перекрываются вовсе. Влияние черного на физическое тело часто выражается в ограничении свободы движений, которые ощущаются как резкие и угловатые. Это особенно проявляется в мимике лица, часто похожего на неподвижную жесткую маску. На эфирном теле черный создает ограничения энергетическим потоком, направляя их по четко определенным руслам и стараясь перекрывать все остальные. Черный очень неравнодушен к диете человека, часто заставляет его есть мясную и острую пищу, при злоупотреблении которой возникают некоторые болезни желудка, например, гастрит. Влияние черного на астральное тело часто выражается в жестких эмоциональных установках и проявлениях. Например, человек не может искренне радоваться, если у него не все в порядке, в его понимании. Вообще, в современной цивилизации ригидность астрального тела обычно не считается недостатком, как ригидность любых других тел, кроме ментального, хотя реально она чрезвычайно мешает человеку жить, делая его эмоционально агрессивным и нечувствительным во многих сферах. В ментальном теле черный дает догматизм мышления и жесткость, часто до примитивности, ментальной картины мира. С таким человеком трудно разговаривать. Он слушает только то, с чем согласен. А его аргументация кажется бронебойной и часто непримиримой. Вообще не нужно недооценивать ментальную агрессию. Она не менее действенна, чем астральная, эмоциональная и физическая. Влияние черного на каузальное тело может выражаться в жесткой регламентации потока событий внешней жизни и отношения к ним. Такой человек будет отчаянно сопротивляться любым попыткам как-то нарушить имеющийся у него стереотип внешней жизни, а если это по воле обстоятельств происходит, будет сам для себя долго делать вид, что все идет по-старому, или впадет в отчаяние, сильную депрессию или фобию. В будхиальном теле черный создает жесткую систему мировоззрения и твердых, как алмаз, жизненных позиций и установок, которые часто имеют мало отношения к конкретной жизни человека, но постоянно проявляются в его характере, который тоже будет твердым часто до откровенного упрямства. В атманическом теле черный может дать религиозный фанатизм, приятие только своей веры и ненависть ко всем ее неразделяющим. Также возможно фанатично жесткое отношение к своим духовным учителям и ученикам. Если такой человек осознает или вообразит нечто как главную цель своей жизни, он сочтет, что человечество обязано разделиться на две категории. Первая расступится и освободит ему дорогу к этой великой цели, а вторая станет верными слугами и помощниками в ее достижении. Незначительная оставшаяся часть народонаселения, не охваченная первыми двумя категориями, для простоты может быть уничтожена в концлагерях или по ходу священной войны за идею. Влияние змея на все тела человека многообразно. Он вредит самыми изощренными способами, не гнушаясь никакими средствами. Например, в момент родов он перекручивает пуповину вокруг шеи ребенка, пытаясь его удушить. В физическом теле змея, в частности, очень привлекает кишечник. Начиная от несвоевременного урчания в животе в ответственных социальных и интимных ситуациях и кончая систематическими запорами, которые змей устраивает, плотно обвиваясь вокруг кишок или, наоборот, поносами, начинающимися также обычно в самый неподходящий момент. Змея очень привлекает возможность путать каналы связи между телами, в частности между эфирным и физическим, что проявляется по-разному, например, в форме искажений аппетита. Человеку хочется есть то, что ему не нужно и даже вредно. Или наоборот, он не принимает необходимую ему пищу. При этом змей не упустит случая, обернувшись Авиценной, порассуждать об инстинктивной, но глубочайшей мудрости человеческого тела, которое само знает, какое питание ему необходимо. Разумеется, о собственных наводках змей при этом скромно умолчит. Другая любимая тема змея в эфирном теле – это сексуальные отношения или воздержание для здоровья. Количество демагогии, вылитой в печатном виде королевским змеем на публику в виде разнообразных сексуальных рекомендаций и пособий, в том числе наглядных, не поддается учету. На сексуальной энергетике построена большая часть рекламы, и без женского бюста, подобающей величины, трудно купить даже годовой календарик. Автор, конечно, не смеет идти против идеи всеобщего и тотального сексуального раскрепощения, но должен заметить, что не все так просто. Освобождающуюся сексуальную энергию пожирает как раз тот, кто ее высвобождает. В данном случае это королевский змей. В астральном теле змей соблазняет человека пиршеством эмоций, особенно связанных с любовью. Человек создан для счастья, как птица для полета. Кричит он голосом Владимира Короленко. «Умри, но не давай поцелуя без любви», потрясает он всей романтикой последних пяти веков. При этом под счастьем и любовью понимаются нездоровое аффективное состояние астрального тела, выдаваемое змеем за высшую цель и ценность человеческой жизни. В ментальном теле змей устраивает логику шиворот на выворот, умея обосновать и доказать все, что угодно, и если человек поддается змеиным влияниям, он становится искренним демагогом и лицемером, с которым практически невозможно нормально разговаривать, поскольку он увлекает собеседника в ментальное пространство без правил и законов, где все возможно и все обосновано, вот только обоснования почему-то не имеют никакой силы. В каузальном теле змей ловко путает внешние и внутренние события, подстраивает ненужные дела и провокационные встречи, в изобилии дает разнообразные, по большей части ложные, предчувствия и предвидения, отчасти где-то правильные, по принципу «слышал звон, да не знает, где он», да и характер звона тоже воспринимается искаженно. В будхиальном теле змей, начитавшись великого Фрейда, обожает выводить все текущие проблемы человека из двух кардинальных моментов. Во-первых, мать кормила его сначала левой грудью, а потом уже правой, в то время как нужно было наоборот. И поэтому младенец по ночам горько плакал. А во-вторых, отец, накачивая, да еще насосом, можете себе представить, при ребенке свой велосипед имел обыкновение закатывать, будто бы по случаю жары, свои тренировочные штаны до колен, обнажая волосатые сик ноги, отчего у ребенка, сами понимаете, и возник глубочайший Эдипов комплекс. Вообще в будхиальном теле змей любит дешевое обобщение всеобъемлющего порядка. Основной архетипический сюжет семейной пары в редакции змея может звучать, например, так. Жена говорит мужу: «Я наконец-то все поняла. Ты – причина всех моих несчастий и послан мне на погибель». Слово «все» в первой фразе означает выход в будхиальный план. В данном случае, правда, под руководством змея. В атманическом теле змей занимается религиозной профанацией и различными искушениями религиозно-философского порядка. А все-таки был Христос Богом или человеком? Зачем Абсолют творил проявленный мир? И подобные вопросы задаются змеем так, что вести обсуждение на соответствующем атманическом уровне практически невозможно, и оно быстро деградирует до жонглирования ментальными конструкциями, за каковое занятие социум, впрочем, охотно платит деньги, не имея часто иной возможности и желания приобщиться к истинной религиозности. Серый пытается окружить все тела человека вампирическим облаком уныния и безнадежности. В физическом теле серый дает, например, вялость мускулатуры и слабость движений в целом. Человека хочется послать на стадион или к массажисту. В болезнях внутренних органов, связанных с воздействием серого, также может проявляться характерная общая вялость, недостаточное кровоснабжение и тому подобное. Видимо, болезнь, именовавшаяся в прошлом веке бледной немочью, есть следствие прямой атаки серого на физическом плане. На астральном теле серый часто проявляется в виде крайней эмоциональной невыразительности, чтобы не сказать скуки, и вампиризма. Вообще серому на всех телах априорно и точно известно будущее. А именно, происходить будет ровно то, что было раньше, только несколько хуже. Нового или интересного не может случиться в принципе, а чудес не бывает, поскольку из детсадовского возраста человек уже вышел. В эмоциональной сфере эта позиция оказывает тяжелое воздействие на самого человека, а также на его окружение. Он не просто тускл, но своей серостью тушит эмоциональный свет других, но в некоторых отношениях весьма удобно. В ментальном теле серый создает характерное настроение интеллектуальной скуки и уныния. Ну что мир может сказать мне нового? Все давно придумано и изобретено, остались лишь несущественные детали. Любимые слова серого неубедительно, не вдохновляет, не проходит. Встречаясь с явным интеллектуальным превосходством, Серый говорит: «Ну, это другое дело, это гений. Вот пусть он и работает, а мы пока потихоньку покурим, посмотрим, чего он там напридумает. А то не ровен час, может, и вовсе один пшик вылупится». В каузальном теле Серый говорит, например, так: «Ну, ты прекрасно понимаешь, что произойти-то уж точно ничего хорошего не может, не говоря уж измениться к лучшему в целом». И человек на горьком опыте, к которому апеллирует Серый, понимает, смещает свою точку сборки в область, где никаких светлых событий ни в прошлом не было, ни в будущем быть не может. Такое серое программирование будущего может быть очень эффективным, особенно при сильном каузальном теле. Отсюда же постепенно спускаются вниз разнообразные болезни, управляемые серым. В будхиальном теле серый проявляется в первую очередь в пессимистическом мировоззрении, скептических жизненных позициях и взглядах на архетипические сюжеты, тонкую карму, свою, своих знакомых и мира в целом. Серому королю принадлежат такие основополагающие жизненные установки, как «никому нельзя верить», «каждая инициатива наказуема», «знай свое дело и не высовывайся», а также в паре с большим змеем, уничтожающее презрительное указание «держи карман шире». Серый в будхиальном теле клиента является к психологу, чтобы лишний раз убедиться в том, что оба ни на что не способны. И этот случай – тяжелый хлеб для любого профессионала, человеколюба или человековеда. Приходится не столько лечить пациента, сколько защищать свое будхиальное тело от его будхиального серого, иначе можно в одночасье начисто потерять веру в себя и человечество одновременно. В атманическом теле серый бурчит «религия – опиум для народа» и представляет религиозные переживания как самовнушение, причем понимает под этим самообман. Бог, если бы он существовал, не стал бы тебя столь откровенно игнорировать и поддержал бы хоть в чем-нибудь. И вообще, как он может быть всеблагим, когда на свете столько зла? Взять, к примеру, хоть твоих детей-паразитов, их отношение к тебе, их отцу. Сильный серый в атманическом теле представляет все религиозные переживания и устремления необычайно скучными и пресными, не говоря уже об их откровенной, с его точки зрения, бессмысленности. Ведь не смогли же все святые, а сколько их было, уберечь Россию от всех ее бед и напастей. Так чего тебе-то к Богу прибегать? Займись лучше, чем попроще, да и без претензий, а то как-то нескромно получается. Ты и Бог, представь себе эту парочку поживее, сам видишь, курам насмех. Каждая конкретная болезнь затрагивает многие тела, и ее течение может быть разным в разных телах, акцентируя то одно тело, то другое. Подробное изучение этой темы автор оставляет специалистам, равно как и влияние на болезни тонкой семерки. И, конечно, серьезные нарушения чаще всего привлекают из тонкого мира специфические сущности агрессивно-вампирического характера, отличные от фигур тонкой семерки. Тем не менее, многие болезни отчетливо связаны с акцентуацией одной из семи тонких фигур и ее проникновением внутрь тела человека, и здесь автор, с извинениями вторгаясь в профессиональный медицинский эгрегор, хочет привести некоторые примеры. Болезни дракона. Язвенная болезнь. Вегетососудистая дистония. Болезни свиньи. Атеросклероз. Подагра. Камни в почках и желчном пузыре. Болезни торопышки. Тиреотоксикоз. Тик. Неврозы. Болезнь Паркинсона. Болезни желтого. Аллергия. Диабет. Нарушение обмена веществ. Болезни черного – мигрень, гипертония, инфаркт, инсульт. Болезни змея – импотенция, дисфункция яичников. Болезни серого – астения, остеохондроз, радикулит, артриты. Отступление о тонких телах должно было, по мысли автора, дать представление о том, как бдительно тонкая семерка следит за связью человека с эгрегором и какие многосторонние и разнообразные козни она при этом строит. Однако набор из семи тел – это, видимо, самый сложный из инструментов, с которым приходится иметь дело человеку, и если он его осваивает, то все остальные инструменты от скальпеля до смычка подчиняются ему уже гораздо легче, хотя, конечно, у каждого из них есть своя специфика, которую приходится учитывать. Все инструменты можно разделить на три основные категории. К первой относятся орудия, то есть инструменты, с помощью которых человек редактирует потоки из эгрегора в плотный мир. Это, например, кисть художника или маляра. Ко второй относятся различные измерительные и следящие приборы, цель которых заключается, наоборот, в том, чтобы определенным образом сформировать и направить информационно-энергетический поток из плотного мира в эгрегор. Это, например, микроскоп. И, наконец, к третьей категории относятся инструменты, выполняющие обе эти функции, например, человеческая рука или бортовой комплекс наведения ракеты на цель. Уровень владения инструментом определяется как раз высотой эгрегора, с которым при этом происходит информационно-энергетический обмен, то есть эгрегора, который фактически использует этот инструмент с помощью человека для взаимодействия с плотным миром. Однако постижение любой профессиональной техники идет с большим трудом или, во всяком случае, требует длительного времени. При любых способностях ни математике, ни игре на скрипке научиться за год нельзя. Это означает, что на всех промежуточных этапах, пока техника не освоена настолько, что человека не забывает, есть существенная опасность начать освоение техники ради нее самой, что фактически означает перейти на служение жесткому эгрегору из ведомства Гактунгра. Впрочем, та же опасность угрожает и мастеру, владеющему своими инструментами в совершенстве. Как только он перестает думать, какому эгрегору он своим мастерством фактически служит, у него появляется риск незаметного соскальзывания точки сборки чуть-чуть в сторону, но характер служения при этом резко меняется. Элементы творчества исчезают, зато появляется более выраженная власть над материалом, хотя и в более узких и хорошо знакомых диапазонах. Вообще профессионалу, когда его канал перехватывает Гактунгр, вначале кажется, что работать стало легче, и труд стал более эффективным и производительным. Но пропадает чувство внутренней свободы, гибкость восприятия и мягкость выражения. Чем выше уровень мастера, тем более совершенные инструменты ему необходимы, и, разумеется, у каждого из них есть свои тонкие тела. В то время, когда стамеска идет по деревянному бруску, отделяя от него стружку, ее эфирное лезвие разрезает эфирное тело деревянной заготовки, и если инструмент плохо заточен в бруске, обязательно появится трещина, или стамеска неудачно соскользнет в сторону. Это будет означать, что энергетика бруска оказала сопротивление стали. Мастер, изготовляющий скрипку, и тем более хороший скрипач, максимальное внимание уделяют ее астральному телу, иначе музыка не произведет эмоционального впечатления на слушателей, хотя, конечно, важно также и эфирное тело инструмента, от которого зависит сила звучания. Понятно, что для исполнения духовной музыки нужны инструменты, обладающие аналогом атманического тела, способные усиливать вибрации, транслируемые через музыканта высшим эгрегором. Однако оккультное изучение профессионального мастерства – тема отдельного исследования, и здесь автор останавливается. Опасности, угрожающие человеку, наблюдающему с помощью приборов, может быть, даже превосходят опасности мастера, редактирующего поток из эгрегора, так как второй все же явно видит результат своих трудов и то, как мир их использует. Однако большое количество людей занято преимущественно именно наблюдением в пользу того или иного эгрегора. Этому соответствуют многие профессии просматривающего типа, и не только милиция и метеорология. Например, большая часть воспитательной нагрузки в семье, особенно с маленькими детьми, падает на моменты наблюдения родителей за ними. И то, как именно осуществляется этот присмотр, во многом определяет не только будущее семьи, но и дальнейшую судьбу ее отпрысков. Вопрос о способе наблюдения есть не что иное, как вопрос о положении точки сборки, которая и определяет, в той мере, в какой это зависит от родителей, эгрегор, наблюдающий за детьми и управляющий их воспитанием, безопасностью и жизнью в целом. Типичная схема наблюдения, как правило, наследуется из родительских семей отца и матери вместе с их семейными проклятиями и дьяволами. Иногда родители прямо вызывают последнего: «Ну, да чего же похож на дедушку? Наверное, сопьется, как и он». Но даже просто интенсивное, пристрастное установление сходства ребенка с теми или другими членами семьи само по себе резко снижает эгрегор, наблюдающий в этот момент за ребенком, до узкосемейного, не говоря уже о выборе для него профессии в рамках семейной и тому подобное. Поэтому родители, смотрящие на ребенка не как на Божье творение, со свойственной лишь ему одному высокой миссией, которая есть у каждого человека, а глазами семейного эгрегора, например, как на защиту своей грядущей старости, совершают большую ошибку и в значительной мере экранируют свое чадо от опеки его кармического эгрегора и его крылатого посланника, именуемого ангелом-хранителем. Однако не меньшую ошибку совершают научные астрономы и астрофизики, изучающие небесные тела с чисто ментальных материалистических позиций. Они используют мощнейшие магические инструменты, телескопы на различных воспринимаемых длинах волн, через которые смотрит, увы, совершенно жесткий, чисто ментальный эгрегор современной физики, имеющий частичный выход лишь в каузальный предсказание движения планет и звезд, но не в будхиальный и тем более атманические планы. Современная астрофизика практически не участвует в религиозно-философском познании мира. Аналогично этому профессии социологов, экономистов, геологов и многие другие, связанные в значительной степени со сбором информации и ее обобщением, становятся на службу жестким эгрегорам Гактунгра, если только соответствующие наблюдения не идут с позиции достаточно высокого эгрегора, что вовсе не так просто, поскольку его могут интересовать совсем другие вещи, чем, скажем, подробности, любопытные для Министерства геологии или рыбного хозяйства. Однако здесь автор не хочет быть превратно понятым. Вообще, всякая человеческая деятельность, реально существующая, чаще всего имеет какой-то позитивный с эволюционной точки зрения смысл. Просто в нашей современной цивилизации он во многом искажен. В частности, такие строгие организации, как Министерство обороны или Национальной безопасности, казалось бы, полностью скомпрометировавшие себя в 20 веке в глазах миролюбивой и демократической общественности, могут, тем не менее, существовать и выполнять такую важную функцию, как, например, защиту этнического эгрегора от чрезмерной кристаллизации и агрессивности как внутренней, так и внешней, то есть по отношению к соседям. Теперь рассмотрим более сложный инструмент, с помощью которого можно как редактировать трансляции высокого эгрегора, так и фокусировать, настраивать поток, идущий туда из плотного плана. Здесь автор имеет целью развлечь читателя с интеллектуальными запросами, которому малоинтересны проблемы астронома-любителя, слесаря-инструментальщика или резчика по дереву, и потому обращается к ментальным моделям, то есть законченным теориям, с хорошей формализацией и специальным языком. С другой стороны, обсуждение математического моделирования инженерных процессов потребовало бы от читателя слишком высокой магической подготовки, так что выбор автора останавливается на теме применения психологических тестов с различными шкалами, что, кстати говоря, имеет много общего с гаданием на картах и интерпретацией гороскопов. Результат психологического тестирования есть некоторый набор чисел, диаграмма, профиль и тому подобное, то есть информация о тестируемом человеке попадает в достаточно жесткий эгрегор, выдающий оценки типа тех, что можно увидеть в школьном аттестате. Математика – 5, литература – 3, поведение, читай, социализация – 2. Психолог, который этим ограничивается, попадает в тот же эгрегор, где существование человека определяется по факту наличия у него свидетельства о рождении и аналогично со смертью. Некоторых психологов уровень не устраивает, и они пытаются подняться чуть повыше, размывая интерпретации шкал или пытаясь научиться сопрягать их друг с другом, для каковой цели методики отсутствуют, так как сочетаний много. Поэтому психолог-практик, работающий с данным тестом, набирает опыт, пытаясь на самом деле нащупать канал в более высокий, гибкий и точный эгрегор. При этом, естественно, он чаще всего идет по пути создания собственной классификации типов людей и их основных сюжетов. Ирония судьбы заключается в том, что люди, идущие к нему, отнюдь не случайны, а посылаемы кармическим эгрегором, с тем, чтобы будущий психотерапевт вначале разобрался со своими собственными проблемами. Поэтому и начинающий ученый-психолог создает не объективную, как он надеется, классификацию психологических типов, а просто слегка закамуфлированный перечень личных недоработок. И дело здесь не только в том, что любая жесткая классификация, рассматриваемая как окончательный итог работы, всегда есть служение жесткому эгрегору, но еще и в том, что наблюдение через человека высоким эгрегором всегда существенно меняет самого человека, и он должен быть на это настроен, и именно в этом, в частности, и заключается его работа. Аналогично воздействие на клиента также совершается через психолога, ведущим его эгрегором, и чем более формализованным инструментарием пользуется психолог, тем отчетливее его служение Гактунгру. Однако и расплывчатые тесты типа пятен Роршаха, очевидные происки большого змея, могут привести клиента в объятия Фокермы, если они составлены так, что провоцируют его на исключительно извращенно-сексуальные медитации к радости соответственно настроенных психотерапевтов, паразитирующих на сексуальных энергиях и комплексах своих подопечных. Однако несовершенство тестов не является роковым обстоятельством. Хорошие психотерапевты и на них иногда достигают замечательных результатов. Принципиальное значение имеет положение точки сборки терапевта. Смотрит ли он сквозь результаты теста на клиента, пытаясь прозреть его истинные проблемы, или же клиент ему попросту мешает, а основная его забота – отнести результаты тестирования, а заодно и проблемы клиента, к определенной графе заранее составленной классификации или типологии сюжетов и спроецировать свой диагноз на клиента, буквально заставляя его подчиниться. Первое положение точки сборки дает шанс на то, что чужую беду увидит высокий эгрегор, второе полностью исключает этот шанс, но подключает клиента к ведомству жесткого эгрегора, причем иногда очень прочно. К сожалению, в настоящее время жесткие схемы, типа анализ-диагноз-рецепт, которые формализованы до такой степени, что их можно программировать на компьютере, распространены не только в психологии, но и в медицине, и читатель прекрасно понимает, чьи в этом заслуги. Идеал Гактунгра изображен на могильном камне между датами рождения и смерти. Это прочерк, символизирующий жесткий формализм, то есть полностью подчиненный планетарному демону, сюжет, исключающий любую личную свободу и творчество. Теперь попробуем рассмотреть процесс работы художника над картиной в аспекте его взаимодействия с эгрегором. В принципе, здесь происходит постоянный двухсторонний энергетический обмен эгрегора с человеком и через него с плотным миром, и, соответственно, движется точка сборки, причем очень важно не мешать ей в ее движении, в идеале управляемым эгрегором и лишь чуть-чуть корректируемым человеком. Написание картины начинается с того, что эгрегор выделяет информационно-энергетический квант или фрагмент, который он хочет явить плотному миру в виде картины, например, пейзажа или портрета. Прежде всего, эгрегор посылает художнику сообщение о том, что готовится совместная работа. Художник ощущает специфическое творческое волнение, и начинается ожидание минут вдохновения, когда устанавливается устойчивая связь с эгрегором и меняется видение мира, сдвигается точка сборки. Иногда довольно существенно. Со своей стороны эгрегор готовит художнику материал, завозит в магазин нужные краски, организует необходимую погоду и в подходящий момент приглашает художника на пленэр, где тот останавливается, совершенно пораженный красотой некоторого вида. Последнее означает, что он увидел природный, плотный прототип сюжета, который эгрегор хочет выразить на холсте. После этого от художника не требуется ничего большего, нежели максимально точно передать красками то, что он видит. Эгрегор сдвигает ему точку сборки так, что за вполне материальными елками или полями ощущается высшая реальность, которая и находит выражение на холсте, и последний на выставке производит впечатление чуда, каковым, собственно, и является. Для тех людей, кому он сдвигает точку сборки примерно в то же положение, в котором она находилась у художника, когда он писал пейзаж. Если на такую картину правильно смотреть, она оживает, получает объем, в который можно войти и внутри него жить. Гораздо менее скучно, чем в жизни. А иногда и по выходе из картины жизнь оказывается несколько иной. Как же движется точка сборки художника в течение работ? Здесь нужно четко различать два ее положения. Когда информационно-энергетический поток идет через художника на холст и, наоборот, в эгрегор, и это другое положение точки сборки. Таким образом, при работе с натурой все время происходит переключение потока. Эгрегор через художника смотрит на пейзаж, воспринимает его, а затем акцентирует в нем определенное место и его оттенок, который художник ищет на палитре и наносит на холст. В этот момент поток идет уже из эгрегора через художника на картину. Затем точка сборки снова сдвигается в положение восприятия. Для глаза художника акцентируется следующее место и так далее. Ритм работы, то есть движение точки сборки, определяет эгрегор, и если художнику удается его выдерживать, он попадает иногда в совершенно волшебную реальность высоких вибраций окружающего мира, обычно скрытых за грубым штакетником более низких. Собственно, художественная техника, таким образом, это способность найти сочетание красок на палитре, отвечающее реальному цвету натуры, и тоже относится к форме. Больше ничего не требуется. Однако для того, чтобы написать хорошую картину, нужно иметь заказ на нее от высокого эгрегора, что означает его доверие, которое всегда приходит лишь в результате длительного преданного служения. Традиционные экзотерические представления о физическом теле человека заключаются в том, что основным воспринимающим эгрегор-органом является голова, в которой возникают мысли, и в какой-то мере сердце, которое чует, а исполнительным инструментом служат руки. В действительности, однако, возможности физического тела как инструмента связи с эгрегором существенно шире. Автор приведет два характерных примера. Работа с лозой, рамкой или маятником. Обычное лозоискательство – это, например, поиск подземной воды с помощью изогнутой ветки. В городских условиях можно использовать согнутую под прямым углом алюминиевую спицу, которая в нужном месте поворачивается в руке человека, указывая тем самым расположение источника. Понятно, конечно, что лоза играет роль дополнительного деления шкалы, а, собственно, измерительным прибором является тело человека, которое настраивается на энергетическое поле местности и регистрирует усиление водяных вибраций. Более удивительным кажется определение маятником, то есть подвешенным на нитке кольцом или иголкой, величины кровяного давления или времени рождения человека. В первом случае кольцо проводится над линейкой, лежащей на руке пациента так, что ее начало располагается на запястье, и в некотором месте кольцо начинает интенсивно раскачиваться. Во втором случае рисуется циферблат без стрелок, и иголка, качаясь, показывает сначала положение часовой, а затем минутной стрелок в момент рождения человека, поле которого предварительно перемещается на иголку. Аналогично с помощью географической карты местности можно пытаться искать пропавших без вести. Какие механизмы лежат в основе подобных методов? Прежде всего, они доступны не каждому. Здесь требуется определенный уровень внутреннего равновесия, эмоционального и ментального, и первичный контакт с тем фрагментом мирового разума, в котором находится нужная информация. В подобных измерениях физическое тело и маятник в совокупности представляют нечто вроде бинокля, с помощью которого человек пытается считать из мирового разума нужную ему информацию, которая непосредственно ему недоступна, и во многих случаях такой бинокль дает нужное разрешение, и время рождения или местоположение человека удается определить с высокой точностью. Другой вариант использования физического тела для связи с высоким эгрегором – это ритуал, связанный с движениями тела, часто ритуальными действиями, омовение рук, коленопреклонение и тому подобное, предваряется молитва, что открывает канал в религиозный эгрегор, но это далеко не единственное возможное использование физических ритуалов. Любое периодически повторяющееся действие, например, причесывание, можно превратить в ритуал вызова определенного эгрегора, так сказать, официальное его включение, и этот ритуал может оказаться гораздо эффективнее словесного или мысленного вызова. Тонкая семерка как может сбивает человека с настройки на высокий эгрегор в процессе работы. Простейшие, но часто очень эффективные ее приемы таковы. Дракон может активизировать любую из своих голов. Поисковая голова начнет искать кого-нибудь, кто оценит по достоинству совершенство рабочих операций человека, и последний тут же отвлечется, собьется с канала связи, ошибется в движении, и гравюра испорчена. Гордая голова подумает сама о себе, как замечательно я работаю, и рука токаря дрогнет. Закомплексованная голова шепнет мастеру маятника: «Где уж тебе определять такие тонкости?» И иголка замрет нерешительности или покажет нечто несусветное. Свинья будет мешать сосредоточению на работе просто потому, что концентрация, то есть удержание точки сборки в положении связи с высоким эгрегором, трудна и требует значительных усилий. Кроме того, она может, например, искушать человека пренебрежительно относиться к своим инструментам, даже телам, в чем она, казалось бы, не заинтересована. Но не следует забывать, что ее инвальтирует в конечном счете Фокерма, и потому ждать от свиньи последовательности было бы напрасно. Для нее типично, например, заставлять человека есть вкусную, но заведомо вредную для него пищу, которая буквально через час вызовет сильные боли в желудке, не говоря о курении и других вредных привычках. Торопышка один из главных врагов мастера. Он не дает ему доработать, то есть дослушать эгрегор до конца, а также, что не менее важно, дать эгрегору всю необходимую информацию. Вместо этого торопышка начинает тараторить. Ну, хватит, хватит, все и так ясно. И не дает, например, психотерапевту дослушать клиента, когда тот еще только начинает говорить действительно существенные для себя вещи. В результате влияния торопышки талантливый писатель не раскрывает тему, предложенную ему эгрегором. Хороший поэт вынужден сам подбирать рифмы. Если бы он дослушал свою музу, она послала бы ему готовое четверостишие, но торопышка отвлек его внимание уже на первой строчке, а астролог вынужден фантазировать. Торопышка хорошо виден потому, как человек обращается с инструментами, быстро и небрежно швыряет их в сумку или укладывает их медленно и бережно. Желтый пытается незаметно сдвинуть точку сборки так, чтобы понизить уровень материализуемых вибраций эгрегора. В случае, когда человек транслирует информацию в эгрегор, желтый пытается ее сколько можно исказить, чтобы ввести обоих, и человека, и эгрегор, в заблуждение. Писатель начинает писать трагедию, а сбивается на избитую мелодраму. Верующий готовится к посту и покаянию, а получаются ментальные игры с собственным эго. Канатоходец теряет уверенность в себе и равновесие. Все это примеры удавшихся происков желтого. Черный часто, наоборот, создает человеку чрезмерную уверенность в себе, в результате чего вообще перекрывается канал связи с эгрегором. Человек ощущает в себе достаточную силу, чтобы работать самому, то есть транслировать и материализовывать поток эгоического эгрегора, тогда получается дилетантство в худшем смысле слова. Вообще, прямое ощущение силы и уверенности в себе в момент работы – отчетливые знаки того, что человек служит жесткому эгрегору. Истинный творец никогда не уверен полностью ни в себе, ни в своих инструментах, ни в уровне того, что у него получается, и силу, стоящую за ним и его творениями, ощущают другие, но не он сам, по крайней мере, в момент работ. Внутренняя свобода и сомнения в выборе конкретных деталей – вечные спутники, и черный пытается лишить человека и того, и другого. Даже за трамвайную ручку следует браться бережно. Змей, как водится, фиглярствует, притворяется всеми инструментами по очереди, но особенно клестирной трубкой, которую выдает за канал связи между эгрегором и человеком, представленным своим анусом. Но шутки шутками, а сильное смущение тоже его происки и внезапная неспособность владеть своими руками, не говоря об инструментах и даже судороги мышц, все это нередко следствие его активности. А уж время от времени спровоцировать машинистку на кошмарную опечатку, заставив всех редакторов ее не заметить, змей считает не столько приятной обязанностью, сколько своим прямым долгом. Серый тупит инструменты, устраивает в фотообъективах сферическую и хроматическую аберрации, накапливает ошибки округления в компьютере и заставляет хрустеть суставы, препятствуя выделению в них синовиальной жидкости. Душевная усталость с привкусом безнадежности часто тоже прямой результат его влияния, и она заставляет человека снизить концентрацию внимания и потерять контакт с эгрегором и инструментом. Внутренний цинизм серого и его неуважение к миру и человечеству позволяют пробиться в результаты деятельности творца халтуре и серости, которые торжествуют столь очевидно и беспощадно, что, кажется, победить их невозможно. К сожалению, это не все. Серый заливает своими вибрациями также и поток, идущий через человека из плотного мира в эгрегор, и там, в тонком мире, возникает большое количество грязи и мусора, ликвидировать которое очень трудно. Ляпнет какой-нибудь серый мудрец: «Все действительное разумно», не уточнив как следует, что собственно имеется в виду, подхватит это высказывание широкие философские массы, растиражируют по всему белу свету, и расплывется оно грязной кляксой по общественному подсознанию, так что не вычистишь ее потом лет 200-300. Вот истинное торжество серого короля. Однако тонкая семерка не только пытается всячески косвенно влиять на труд человека и его инструменты, часто она непосредственно предлагает свои услуги в качестве верных слуг человека, и нередко он ими таки пользуется, даже и не представляя, что без услуг тонкой семерки можно обойтись. Действительно, тонкая семерка, особенно дрессированная, способна на многое, но, во-первых, она требует очень много сил на свое содержание, а во-вторых, кто истинный ее хозяин и в какой мере она в самом деле послушна человеку, читатель уже хорошо понимает сам. Ниже приведены лишь некоторые характерные служебные роли тонкой семерки, список легко продолжить. Дракон предлагает свои услуги знаменитостям, королям, президентам компаний, манекенщикам и артистам, выходящим на сцену в момент сбора аплодисментов и цветов. Автор подчеркивает, что в данном случае речь идет не о роли, то есть ситуации, когда дракон выходит вперед и становится между человеком и рукоплещущим залом, а о передаче функции, когда человек отдает ее дракону, что означает положение, когда дракон полностью его поглощает и ведет ситуацию так, как считает нужным. Понятно, что это означает передачу ему практически всей инициативы и энергетического потока. Вообще поглощение тонкой фигуры, неважно, добровольное или принудительное, дает человеку очень хорошую защиту от мира, но ценой резкого сужения сознания, вплоть до шизофрении и фактического полного подчинения жесткому эгрегору. Если президент страны позволяет своему дракону полностью поглотить себя, он получает прямую инвальтацию соответствующего уиц-раура, эгрегора государственной власти, а это очень сильное переживание, и отказаться от него добровольно исключительно трудно. «Свинья», — говорит человеку, — «дружок, ты просто не умеешь по-настоящему расслабиться и радоваться жизни, отдайся мне, и ты поймешь, что значит жить». Опять-таки слова свиньи в данном случае следует воспринимать не как предложение предоставлять ей главенствующую роль, выпустив вперед, но как призыв полностью подчиниться, разрешив ей себя поглотить. Если человек это сделает, он становится стопроцентным слугой свиньи, а в конечном счете факерны, и окружающие скоро это заметят. Перерождение человека, ставшего на путь неомраченного эгоизма, идет быстро и очень глубоко, причем довольно скоро перестает быть им управляемым. Как и в случае с драконом, у человека, поглощенного свиньей, резко сужается мировосприятие, и хотя о психиатрическом диагнозе «распад личности на почве лютого эгоизма» автор до сих пор не слышал, не исключен и такой ход событий. Торопышка предлагает свои услуги не только деловым людям, но и вообще всем, кому хотя бы для чего-то не хватает времени. Вот, посмотри, сколько несделанных дел висят на тебе, и многие годами, причем ты отлично понимаешь, все неотложные, и не сделать их в течение ближайшей недели было бы преступлением. Не перед другими, так перед собой. Скорей, отряжай на них своего верного слугу. Торопышка не имеет в виду бежать по делам на своих ногах. Он предлагает хозяину предоставить ему свои плечи с тем, чтобы усеться на них и, поглотив голову человека, стать одновременно вперед смотрящим, лоцманом и рулевым. Если, чувствуя, что сам не в состоянии справиться с потоком событий, человек разрешит торопышке этот маневр, он попадает в подчинение Урпарпу и становится, строго говоря, социально опасным, поскольку в состоянии энергично завалить все дела, за которые берется. Клинические диагнозы здесь разнообразны: нервное истощение, маниакально-депрессивный психоз, неврастения, нервные тики и так далее. Желтый предлагает свои услуги по бесплатному улучшению или, во всяком случае, смягчению реальности. Твоя беда в том, что ты, то и дело, пытаешься стать на позиции так называемой объективности или, хуже, чужой субъективности, следуя демагогическим призывам стать на точку зрения другого человека, как будто это в принципе возможно. Пойми, что ты как субъект-личность уникален. У тебя особый и неповторимый внутренний мир, в котором никто, кроме тебя, никогда не сможет разобраться. Да и не надо. Доверься мне. Я поведу тебя в волшебные страны, не имеющие ничего общего с тусклым подобием серого существования, которое тебе предлагает объективный окружающий мир. Человек с горя или скуки, а то и просто от нечего делать, из свиного каприза или любопытства разрешает желтому поглотить себя и попадает в искаженную реальность с одним, впрочем, обязательным принципом, имя которому – безответственность. Как правило, такие люди производят впечатление изолгавшихся, им как будто трудно произнести любое слово правды, хотя бы и абсолютно невинной. В тяжелых случаях возможен алкоголизм, наркомания, различные бредовые состояния. При этом человеку, естественно, кажется, что бредит окружающий его мир, а начинаться все могло, по видимости, очень невинно. Ложь во спасение, случайная ложь, незначительный намеренный самообман, небольшое статистическое исследование. Черный предлагает свои услуги одинокой женщине, отчаявшийся укрепить ручку входной двери, которая почему-то все время отрывается. В один прекрасный день она сдается и разрешает ему поглотить себя, подчинив свою волю. Фактически это астральный брак. На следующий день она, точнее он, идет в магазин «Инструменты», покупает крестовую отвертку и соответствующие шурупы и, вернувшись домой твердой рукой, вворачивает их в надлежащее отверстие, укрепляя ручку намертво. Вечером ей приходит в голову мысль, почему, собственно, ей раньше казалось, что ей так уж в жизни кто-то нужен. Во-первых, посмотрим мы еще на всех этих кавалеров, а во-вторых, и вечером по улице идти было совсем не так страшно. Шурупы с отверткой как-то успокаивали и вселяли уверенность в себе. Правда, выйти замуж, будучи поглощенной черным, довольно трудно, и в этой ситуации у женщины может выработаться сильное априорно-агрессивное отношение к миру. Но людям некоторых профессий – швейцарам, охранникам, вышибалам, десантникам и профессиональным убийцам – поглощение черным – на первый взгляд, помогает в их работе. Плохо, если поглощенным черным становится президент страны. Тогда там расцветают всеобщая подозрительность, тайная полиция и начинается террор. Царство Гактунгра материализуется в государственном строе. Змей, а в нашей цивилизации еще и черный, предлагает свои услуги проституткам, манекенщицам, и девушкам на выданье, оборачиваясь в данном случае пушистой мурлыкающей кошечкой с очень длинными, хотя и втянутыми, когтями. Змей часто является постоянным спутником и слугой адвокатов, писателей-сатириков, конферансье и идеологических работников, часто наряду с желтым. Однако поглощение змеем означает тотальное лишение совести, чувства долга и каких-либо устойчивых нравственных ориентиров, своего рода окончательный нигилизм и растление, которое может проявиться на любом плане, в том числе духовном и сексуальном. «А что, — скажет змей, отложив порнографический журнал, — так и надо, падающего толкни, — говорил учитель, — и раз не смогли устоять, так им по карме и положено, пусть знают, кто они на самом деле есть». К сожалению, растление, которым руководит опытная Фокерма, происходит в первую очередь с самим человеком. Серый предлагает свои услуги человеку уставшему и отчаявшемуся. «Ты даже унывать как следует не умеешь», — безнадежно приветливо скажет Серый. «Отдайся мне, я научу тебя сладости беспросветности и отчаяния, и вот тогда-то мы и посмотрим на твоих друзей и родственников», пусть вместе с нами поймут, что жить незачем и не для чего. Действительно, тотально депрессивно унылое и столь же безответственное существо, поглощенное серым, производит тяжелое впечатление. Это работа под профессиональных нищих, убогих, сирот, коллег, беженцев и так далее, которым надо срочно помогать, их спасать, лечить и так далее, а иначе они немедленно или медленно, что еще хуже, погибнут. Понятно, что большую часть жалости и другой энергии внешнего мира серый забирает себе, и лишь ничтожные крохи достаются самому человеку. Это, впрочем, относится к ситуации поглощения любой тонкой фигуры, и остается лишь удивляться тому, какое множество людей добровольно соглашается идти навстречу подобному служению. Результаты его не замедлят себя ждать. Это сильные депрессии, всевозможные соматические болезни, связанные с понижением жизненного тонуса, и постепенное прощание со всеми друзьями, не выдерживающими безжалостной эксплуатации их христианских чувств урпарпом.